среди революционной молодежи возникло убеждение, что необходимо энергичнее бороться за освобождение всего трудящегося населения России от иго эксплуатации всякого рода. И кто был бы против наступления такого времени, когда не будет ни твоего, ни моего, ни барыша, ни угнетения, а будет работа на общую пользу и братская помощь между всеми? Такая ясная и понятная цель и главное убеждение в легкость ее достижения ослепили многих. Они досадливо отмахивались от сомнений, да возможно ли вообще такое общественное устройство? Соблазнительная мечта поманила за собою сотни чистых и искренних молодых сердец. Одними мечтами дело, разумеется, не ограничилось. 9 февраля 1879 года был застрелен харьковский генерал-губернатор князь Кропоткин, двоюродный брат революционера, пользовавшийся доверием и любовью царя. 26 февраля в Москве был убит полицейский агент Рейнштейн, а 13 марта в столице среди бела дня неизвестный стрелял в нового шефа жандармов генерала Дрентельна. Последнее покушение оказалось дерзким до крайности. Щегольский одетый всадник возле летнего сада нагнал карету генерала, ехавшего в кабинет министров, заглянул в окошечко и выстрелил. По счастью, не попал, пуля пробила оба стекла. Бравый генерал не растерялся и погнал карету за злоумышленником, но, конечно, не догнал. Дрентельн с запозданием приехал на заседание и замечательным спокойствием все рассказал. «Сегодня же соберите совещание и обсудите меры по недопущению подобного», — приказал государь. Совещание закончилось ничем. Министр внутренних дел Маков и министр юстиции Набоков спорили о правах своих ведомств. Приехавший из Лондона граф Шувалов предложил расширить полномочия городской полиции. Вот с этим согласились. Рекомендована им другая мера – обещание денежных наград за сообщение о преступниках. В Европе это обычная вещь. Не нашла ни в ком сочувствия, равно как и предложение о выдворении из города нескольких сот подозрительных людей. На следующий день Дмитрий Алексеевич Милютин заехал специально в военно-топографическое училище. Собранные в актовом зале учащиеся ждали его. Старшекурсникам он сделал отеческое внушение по поводу найденных на днях у одного из юношей пачки подпольных листков «Народная воля». Выслушали министра в молчании и разошлись. «Не разыграл ли я роль повара в басне «Кот и повар»?» Невесело усмехнулся Дмитрий Алексеевич, выходя из училища. Но не он один был великодушен и милосерден. Дрентельн получил от покушавшегося на него льва Мирского, схваченного в Таганроге, извинительное письмо и посодействовал замене смертной казни преступнику тюремным заключением. А между тем не могли же не понимать министры, что за всеми последними покушениями стоит организация, действующая планомерно и неотступно. Жители Петербурга продолжали посещать для прогулок любимый всеми летний сад. Они прохаживались по аллеям, слушали вальсы и польки, исполняемые военным оркестром, поругивали буфетчика Балашова, дравшего большие деньги за бифштексы, и пониженным голосом отмечали: «А государя-то не видно». Перестал Александр Николаевич прогуливаться в летнем саду. Его возили в небольшой парк при Аничковом дворце, огороженный высокую ограду. Более он пешком пройтись по своей столице не мог. Опасался. Отныне экипаж императора сопровождал казачий конвой и петербургский полицмейстер. Впрочем, ездил Александр Николаевич по-прежнему в открытом экипаже, и весь Петербург знал, куда и когда. В июне 1879 года в Тихом Липецке, Воронежской губернии, известном своими водами, как-то собрались несколько близко знакомых людей: Александр Михайлов, Александр Квитковский, Лев Тихомиров, Григорий Гальденберг, Николай Морозов и другие, общим числом 11 человек.